Когда он 5 раз избирался президентом своего племени, все изменения происходили по существу без него. Он только принимал к сведению, сообщал, а еще пил, если не мог больше выдержать. Партии пьяниц и традиционалистов всегда протаскивали его каждый раз на выборах. Он получал на своем посту небольшое жалование, которое гарантировало ему и его семье немного более обеспеченную жизнь, чем многим бедным его соплеменникам, и у него был дом с водопроводом в поселке Агентуры. Суперинтендант принимал его в общем и целом таким, каким он был, и это устраивало Джимми, ведь для него было бы трагедией, если бы ему потребовалось исполнять роль на таком уровне, до которого он не дорос. Сегодня происходило большое совещание заведующих отделами, которые сэр Холли проводил по твердому графику, и на него в порядке исключения был приглашен Джимми Уайтхорс. Секретарша сказала: «Пожалуйста». Джимми постучал в косяк, обитый мягким двери, получил разрешение войти и скромно уселся на простой стул. Присутствовали Ник Шоу, Кэт Карсон, поправившийся Хаверман и Ева Билкинс. Питер Холли открыл совещание. У Джимми была с собой маленькая записная книжка, и он старательно записывал все то из новых сообщений, указаний и обещаний, что надо было потом передать членам Совета племени. Приближалась последняя четверть года. Период летнего строительства дорог был окончен, было не слишком много такого, что казалось значительным. Суперинтендант опасался, что большая безработица осенью и зимой еще увеличится. Выход, предложение. Хаверман вздохнул и сказал, что кустарные промыслы — это только работа на дому и в очень малых масштабах. «Почему же?» — хотел знать Холли. «Люди очень равнодушные, не проявляют интереса. Имеются трудности со сбытом?» «Да, и это тоже». Ева Билкинс высказалась за кружок для взрослых, для того, чтобы восполнить недостатки школьного образования, по крайней мере, в английском, в чтении и в письме. «Почему же его еще нет?» — спросил Холли. «Рассредоточенно живут люди. Как же их собрать? Для такого кружка нет смысла использовать школьный автобус, и кто же будет вести кружок? Поскольку юноши и девушки у нас в резервации, готовятся как учителя, окружная администрация направит их в другие резервации или еще в другие места. Миссис Холленд, здесь у нас до сего дня единственное исключение». Дискуссия иссякла. Джимми все тщательно записал. Это было ему нетрудно, он это делал довольно часто. Прежде чем завершить церемонию, суперинтендант достал исписанный от руки листок. «Личное заявление», — сказал он. «Джо Кинг хочет иметь собственный колодец». «Отчего бы не фонтан?» — заметил Хаверман. «Нет, не фонтан», — возразил Холли с порицающей серьезностью. «Мистер Кинг здесь поясняет, что местность для артезианского колодца неподходящая». Хаверман сделал круглые глаза. Джимми записывал. «Это не входит в нашу компетенцию», — сказал Холли. «Ведь устройство колодцев поручено службе здравоохранения, но мистер Кинг настаивает на заключении хозяйственного отдела. Он хочет, чтобы у него была не только питьевая вода, но и облагородить луга и поить скот. Он ссылается на новую хозяйственную программу». «Мы не можем выбрасывать деньги, только взаймы», — заметил Хаверман. «Мистер Кинг хочет получить долгосрочную ссуду и погасить ее в рассрочку». «И без того уже обременен долгами», — сказал Хаверман. «Мы не можем ради него рисковать общественными деньгами, и речь идет не о деле, которое предоставит людям работу. Это снова личная претензия мистера Кинга». «Личная инициатива», — поправила Кэт Карсон. «Он может вырыть хоть 10 колодцев, если сам будет за них платить». «Но это совершенно излишне. потому что по соседству есть колодец на ранчо Бута.